Пахучий колосок и горькая трава. Зубровка душистая. Хиерохлая одората. Зубровка душистая — выносливое растение, способное выжить даже за полярным кругом. Хотя оно может достигать 2 метров, его гладкие стебли не выдерживают своей тяжести, поэтому растение часто полегает. Популярная по всей Европе благодаря сладкому аромату и вкусу, зубровка душистая используется во Франции для ароматизации сладостей, табака и напитков. В России в качестве чая, а в Германии ее вешают в церковных дверях в святые дни. Эта традиция отражена в научном названии. Хиерохлия по-гречески означает «святая трава», а одората — «ароматный». В Польше, где она известна как трава-зубровка, на ее основе создан знаменитый алкогольный напиток — зубровка. Траву добавляют в напиток для придания характерного сладкого вкуса, который обеспечивает кумарин, разжижающий кровь и расслабляющий тело. Хотя этот напиток все еще доступен в Европе, в США он запрещен с 1978 года. F. Фиалка. Виола. Невесте лилии немые, матроне розы огневые, на гроб фиалки голубые. Перси Шелли. Воспоминания. Фиалки — это маленькие травянистые растения с красивыми, часто ароматными цветками. Они произрастают в основном в северном полушарии, но были замечены даже на Гавайях и в Андах. В результате скрещивания 3 видов фиалки был получен гибрид, который мы называем «анютины глазки». Сладкий аромат этих цветов, вероятно, способствовал их популярности, но распространенный миф предупреждает, что вы сможете почувствовать их запах только один раз. Хотя не следует понимать это буквально, но доля правды здесь есть. Ионин, одно из химических веществ, которое способствует появлению сладкого запаха, на некоторое время притупляет обонятельные рецепторы. Название рода виола происходит от имени греческой нимфы Ио, соответствует римской виоле, несчастного объекта любви Зевса. Известный внебрачными подвигами, Зевс превратил Ио в белую корову, чтобы спрятать от внимания своей жены Геры. Но Ио, отчаявшись при таком повороте событий и осознав, что ей придется есть траву всю оставшуюся жизнь, заплакала. Зевс жалился над ней и превратил траву в фиалки, чтобы у нее было что-то более сладкое, чем трава. Как в греческой, так и в римской литературе фиалки также тесно связаны с трауром и смертью. Эта символика сохраняется и по сей день. Фиалки традиционно разбрасывали вокруг могил, особенно детских, и так густо, что могила часто была полностью накрыта. Даже в начале XX века, когда ношение траурного платья было распространенной практикой, фиолетовый цвет носили после окончания периода глубокого траура. Эта ассоциация, возможно, возникла в память о Персефоне и горе, которое она пережила, когда ее похитил Аид и увлек в подземный мир. В момент похищения она собирала фиалки и по ним скучала больше всего, находясь в царстве мертвых. Даже Наполеон, который обожал фиалки после того, как его жена Жозефина подарила ему букет при первой встрече, выбрал именно их, чтобы выразить свою скорбь из-за смерти жены, получив разрешение всего один раз побывать на ее могиле перед изгнанием на остров Святой Елены. Увидев растущие на могиле фиалки, он положил несколько в медальон, который был найден у него после смерти. Еще до этого его люди использовали фиалки как способ определить верных сторонников, пока он был в изгнании на острове Эльба. Незнакомца спрашивали: «Вы любите фиалки?» Если он отвечал «да» или «нет», человек явно был посторонним, но если ответ был «ну», значит, это верный сторонник. Известен фестиваль «Хилария», что означает «радостный», греко-римский праздник, проводившийся в марте в честь богов Кибелы и Атиса. История этих богов драматична и повествует о насильственной смерти и возрождении Атиса, который известен и в других религиях Средиземноморского бассейна, как Осирис, Томус и Адонис. После ряда событий, которые вынудили Кибелу довести Атиса до безумия, Атис кастрировал и убил себя у подножья сосны, прежде чем был воскрешен Зевсом как божество. Во время праздника Хиларии, который прославлял идеалы смерти, скорби и возрождения, сосну срубали и помещали в храм, а затем увивали фиалками, чтобы символизировать трагическую смерть Атиса. Затем начинающие жрецы Кибелы ритуально воссоздавали сцену у подножия сосны и приносили себя в жертву. Связь фиалки со смертью также можно обнаружить далеко за пределами греко-римского региона. В литовском фольклоре фиалка принадлежит Поклиусу, богу тьмы и подземного мира. Точно так же прусский бог Патулос, бог смерти, часто изображался в венке из фиалок. Говорят, он появляется ночью в венках из цветов с головой мертвеца или лошади вместо собственной.